Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня мы представим вам 47-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Нихонго кёшу ни нару но га юме десу». Моя мечта – стать преподавателем японского языка. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Год ее обучения в Японии подошел к концу. Сегодня у Анны последнее занятие в университете. Послушаем диалог 47-го урока. Ключевое выражение – «Нихонго кёшу ни нару но га юме десу». Моя мечта – стать преподавателем японского языка. Разберем диалог. Профессор Судзуки возвращает экзаменационные листы студентам. У Родриго высшая оценка. Анна набрала 95 баллов. Профессор говорит студентам. Напоследок расскажите нам о своей мечте. Сайгони. Напоследок. Минасан. Все. Частица «но» связывает части речи. Юме – мечта. Частица «о» указывает на объект действия. Осиете – это т-форма глагола осиемас. Рассказывать, за которым следует кудасай. Пожалуйста. Употребляя «т-форму глагола вместе с «кудасай», мы выражаем просьбу, правильно? Точно. «Осиете кудасай» означает «пожалуйста, расскажите». Родриго отвечает. «Боку ва Нихон о иссю штай десу». «Я хочу объехать всю Японию». Родриго любит путешествовать. «Боку» – местоимение «я», которое употребляют мужчины в разговорной речи. «Ва» – тематическая частица. «Нихон» – Япония. Частица «о» служит для указания направления. «Ищу» дословно переводится как «один круг». Оно состоит из «ичи» – числительного «один» и суффикса «щу» – «круг». Но надо произносить «ищу», не «ичищу», так ведь? Верно, «ищу». «Штай» – одна из форм глагола «симас» – «делать». Окончание «мас» в «симас» заменено на «тай». Когда вы используете «тай», вы выражаете надежду на что-либо. Родриго хочет сделать круг по Японии, объехать всю страну. Далее, немного неуверенно, о своей мечте говорит Анна. Что касается меня, моя мечта стать преподавателем японского языка. Ватаси – местоимение «я». Ва – тематическая частица. Нихонго – японский язык. Кёши – учитель или преподаватель. Вместо него можно также употреблять слово «сэнсэй». Частица «ни» здесь служит для указания цели. «Нару» – это словарная форма глагола «наримас» – «быть», «становиться». Идущий за ним субстантиватор «но» преобразовывает глаголы в имена существительные, если употребляется в связке с простой формой глагола, например, со словарной формой или та-формой. То есть «кёши ни нару но» в японском языке – это существительное, значение которого можно передать словами «становление преподавателем», да? Верно. Частица «га» оформляет подлежащее. «Юме» – это мечта. «Дес» – заключительная связка. Наверное, Анна хочет стать таким же преподавателем, как профессор Судзуки. Думаю, да. Тьютор Анны Сакура тоже хочет стать преподавателем японского языка. Возможно, они оба повлияли на Анну. Потренируем произношение сегодняшнего ключевого выражения. «Моя мечта – стать преподавателем японского языка». Послушаем диалог 47-го урока еще раз. Ключевое выражение «Нихонго кёши ни нару но га юме десу». Моя мечта – стать преподавателем японского языка. Сайгони, минасан но юме о осиете кудасай. Боку ва Нихон о иссю штай десу. Сегодня Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали, что глаголы можно преобразовывать в имена существительные, как «Нихонго кёши ни нарунога юме дес» – «Моя мечта стать преподавателем японского языка». Давайте расскажем об этом подробнее. Попросим рассказать об этом сенсея. Ваташи га учаемашоу. Вот ее ответ. Чтобы преобразовать глагол в имя существительное, нужно добавить субстантиватор «но» или «кото» к простой форме глагола, например, к словарной форме или та-форме. Я поясню это на примере предложения «Моя мечта – стать преподавателем японского языка» из сегодняшнего диалога. Чтобы образовать от глагола «наримас» – «быть, становиться» – имя существительное, нужно добавить субстантиватор «но» к его словарной форме «нару». «Наруно» – это имя существительное. То есть моя мечта стать преподавателем японского языка будет «Нихонго кёши ни нару нога юме дес». Можно использовать субстантиватор «кото» вместо «но». То есть и «наруно» и «нарукото» можно перевести на русский язык словом «становление». Если вы используете «нарукото», предложение будет звучать так «Нихонго кёши ни нару кото га юме дес». Однако, если вы образуете имя существительное от глагола, за которым сразу идет заключительная связка «дес», можно использовать только субстантиватор «кото». Образуем выражение «моя мечта стать преподавателем японского языка». «Моя мечта» – «ваташи но юме». Фраза целиком звучит так. «Ваташи но юме ва нихонго кёши ни нару кото дес». Но если вы образуете имя существительное от глаголов восприятия, таких как «слышать» или «видеть», можно использовать только субстантиватор «но». Возьмем, к примеру, предложение «я могу слышать пение птиц». Птицы по-японски «тори» – «петь» – «накимас». Словарная форма этого глагола – «нак». То есть пение птиц будет «тори га наку нога» – «могу слышать» – «кикоэмас». Все вместе получается «тори га наку нога» – «кикоэмас». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня расскажем о словах, которые употребляют, когда человек делает что-то легко и уверенно. Сра-сра. Так говорят о человеке, который говорит или читает что-нибудь легко и непринужденно. Если вам удалось прочитать книгу на японском языке без проблем, вы можете сказать «Я смог прочитать книгу на японском сра-сра». Пера-пера. Так говорят о людях, которые разговаривают быстро, не прерываясь. Вы также можете употребить это слово в отношении человека, который рассказывает другим то, о чем рассказывать не стоило бы. И мы можем также употреблять это слово в отношении людей, которые свободно говорят на иностранном языке. Да, но в данном случае интонация будет иной. Пера-пера. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «сра-сра» и «пера-пера». Послушаем еще раз диалог сегодняшнего урока. 最後に皆さんの夢を教えてください。僕は日本を一周したいです。私は日本語教師になるのが夢です。 А теперь давайте повторим сегодняшний диалог. 最後に皆さんの夢を教えてください。 僕は日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Я читаю мангу на японском каждый день. Теперь я справляюсь с этим сыра-сыра, легко, без словаря. Это главный итог года обучения в Японии. Надеемся, что вам понравился 47-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Нихонго кёши ни нару нога юме дес». Моя мечта – стать преподавателем японского языка. В следующий раз мы представим вам заключительный 48-й урок нашего курса. До встречи!